ХМ, доспехов не так много, но, если сделать по одному ударному взводу на каждый батальон, Блэм повернулся к технику, вы можете привести еще, без проблем, их делают поблизости, на Синтаксе-3. На спутнике разместили небольшой завод, для нужд ближайших секторальных армий. Я удовлетворенно улыбнулся. Тогда, Блэм, подавай заявку, и давай заодно подумаем, как мы можем улучшить наше снаряжение. Давайте, сэр. Через 2 часа у нас получился вполне приемлемый вариант, хотя по сути он являлся сборной солянкой, результат получился впечатляющим. Итак, Блэм, подготовь все, и выдавай заказ этим ребятам. Будет сделано, сэр. Тяжелый транспортно-пассажирский коррелианский звездный челнок медленно причалил к платформе посадочного комплекса одного из космопортов Карусанта. Массивные створки начали подниматься вверх, и через минуту пассажиры наконец смогли выйти наружу. Вот только кроме сотен обычных гражданских мелькало слишком много людей в однообразной форме военного образца. За спиной каждого находился увесистый баул и различное стрелковое вооружение, сейчас находящиеся в характерных чехлах. Горожане, проходящие мимо, с опаской посматривали на наемников. Фалин Крофт, заместитель главы ассоциации Натори, огляделся. «Что-то запаздывает наш наниматель». «Ничуть», — Кайл Соломон указал на дюжину клоновских лаат, которые начали заходить на посадку рядом с их группой. Из первой выпрыгнул молодой человек, который направился прямо к ним. В нем Кайл узнал Микари Викта, джедая, республиканского генерала, и их непосредственного нанимателя. Когда Викт связался с ними и предложил контракт, Кайл нисколько не сомневался в своем ответе. Во-первых, этот заказ мог поднять Натори на новый уровень. Шутка ли, джедай нанял 4/5 специалистов организации. Он бы вполне мог нанять всех, однако 1500 других инструкторов были уже заняты, так что заказчику пришлось довольствоваться всего 2000. Так что, это был не рядовой заказ. Тем более, и по сумме выплат, которые должны были составить около 10-15 миллионов кредитов. Во-вторых, сам факт того, что их выбрали из множества других организаций, грел Соломону душу. Это было хоть и негласное, но все же признание их заслуг и талантов. Соломон, Крофт, как добрались? Подошедший джедай поприветствовал их, и мужчины ответили ему кивками. Генерал Викт, нам не привыкать мотаться по галактике. Сколько вас? 183 человека. Завтра прибудут еще 115, остальные собираются в нашей штаб-квартире, на Спирине. Уже оттуда они на кораблях нашей организации направятся сюда. Некоторые, правда, ворчали, пришлось выдергивать людей из отпусков. А что, ХМ? Ну да ладно, просто первые ваши подопечные уже начали прибывать. Вот как, значит, мы как раз вовремя. Нам хотелось бы увидеть обещанную часть оплаты, в разговор вклинился Крофт. Прошу простить моего компаньона, он сугубо прагматичная личность, Кайл развел руками. Я прекрасно его понимаю, джедай протянул им небольшой мешочек. Здесь 24 камня, будете пересчитывать, думаю, обойдемся без этого. Так что там насчет нашей работы, мы готовы начать хоть сейчас. Правда, мы по большей части обучали представителей других рас. О, не беспокойтесь, выбор у вас будет. Прошу на борт. Продолжим разговор по пути. Кайл вслед за джедаем загрузился в ближайшую канонерку. Его люди тем временем занимали места в других транспортах. Едва створки десантного отсека закрылись, джедай начал свои пояснения. Сегодня утром прибыли 18 тысяч разумных. Лишь 2 полка из них составляют единые слаженные подразделения, остальные – сборная солянка с разных планет. Вам нужно будет отобрать наименее компетентных из них и заняться слабаками. Кроме всего прочего, среди прибывших есть 150 эчини и 2000 с чем-то дуросов. Из первых к концу месяца нужно вылепить маломальски годных командиров уровня рота батальон. Дуросов готовьте как космодесант. Вообще, всех, кто выходит за стандарт, либо собираете в спецчасти, либо выводите за штат, и готовьте как техников, ремонтников, медиков. Тех же, кто удостоится попасть в пехоту, гонять нещадно. Уделите время огневой подготовке, боеприпасы вам выделят в достатке. А вот рукопашный бой – это излишество, особенно против дроидов. Так что в этом обойдитесь по минимуму. Желание клиента для нас – закон, флегматично ответил Крофт. Контр-адмирал Лустиан Калгин раздраженно откинулся на спинку кресла. Эх, как же мне надоело это старье. Поскорее бы прибыли эти новые охотники. Единственные стоящие корабли, Жаль только, что нам их мало выделили. У них ведь и орудия мощные, и авиакрыло почти в 400 единиц. Ренаун хмыкнул. Ты сам-то веришь в то, что авиакрыло этих кораблей будет укомплектовано полностью? Да, это было бы излишне оптимистично с вашей стороны, поддержал его лайн-капитан Артинсу. Да знаю я, пока Микари Викт, их непосредственный начальник, носился по всему Корусанту, присматривая за формированием наземных частей, Ренаун вместе с остальными флотскими командирами прорабатывали действия флота в той или иной ситуации. Основные проблемы, стоящие перед ними, были довольно тривиальны. Во-первых, корабли прибывали не группами, а по одному-два корабля. Во-вторых, они были не из одного подразделения, а надерганы со всего района, подотчетного первой секторальной. В-третьих, наладить взаимодействие различных типов кораблей, да еще и при их впечатляющем количестве, дело не из легких. Тут в штабное помещение вошла и Тайн Клирмур, возвестившая «Хактов дроид». Мужчины понимающе переглянулись. Впервые столкнувшись с адъютантом джедая, который на поверку оказался дроидом АМ-серии, они пришли в некоторое замешательство. Увидев, как тот умело сражается на симуляторе, заинтересовались. А уж поучаствовав в паре сражений и проиграв, они возгорели энтузиазмом. Теперь каждый из них проводил хотя бы по одному поединку с дроидом в день, ибо военные сразу оценили потенциал этого дроида и возможность сразиться с реальным врагом, пусть и на виртуальном поле боя. Ренаун как-то поинтересовался у Викта, почему этот Вадим демонстрирует такие результаты, которые на голову превосходят показатели обычных командиров противника. Джедай пояснил, что тут сложилось несколько факторов. С одной стороны, постоянная практика, а с другой, время работы дроида, который вот уже 7 месяцев не входил в спящий режим, что являлось бичом этой серии. Более 90% времени дроиды Б1 находились в режиме ожидания, что негативно сказывалось на их навыках. Несмотря на 7,5 месяцев войны, реальный боевой опыт дроидов спокойно умещается в 2 недели чистого времени. А ведь кроме проведения самого боя, его нужно еще и проанализировать. Опять проиграла? Да, Хатт его задери. Зато Кобаяши выиграл 2 раза подряд. Женщина указала на входящего вице-адмирала. О чем спорим, господа? Да никак не клеится у нас формирование. Будут у нас эти корабли или нет, тот еще вопрос. Без полной уверенности сложно что-либо спрогнозировать. Честно говоря, мне кажется, чем сложнее маневры и действия, которые мы будем проводить в бою, тем меньше становится шанс на победу, потому что при сложных маневрах успех всегда будет зависеть от точного исполнения разных, предварительно подготовленных расчетов, которые по уже упомянутым непредвиденным причинам просто-напросто обречены на провал. Да, не спорю, такая тактика эффективна в малочисленных и слаженных подразделениях, но у нас не тот масштаб, да и о слаженности действий говорить очень рано. А значит, время сложных тактических и стратегических решений просто-напросто еще не пришло. Что вы имеете в виду? Командор Бен Дел Дала недоуменно склонил голову. Как всем вам известно, Салван ухмыльнулся, каждый военный корабль представляет из себя тактическую боевую единицу. Наиболее рациональным способом распределения боевых кораблей является организация их наименьшими подразделениями в соответствии с их ходовыми и огневыми качествами, а также тот факт, что он и подразделения должны составляться из кораблей исключительно одного класса, или, что еще лучше, типа. Так что, мешать Газанти с мародерами и арквитинсами, это значит уменьшать боевые возможности подразделений. Ренаун вывел несколько схем на голопроектор. В принципе верно. Газанти – медленные, но хорошо бронированные корабли. Рациональнее будет использовать группы этих кораблей для ближнего эскорта крупных судов, в частности, охотников. Пара Газанти великолепно прикроет вылет авиации. Арквитинсы, несмотря на свои малые размеры, хорошо вооружены, на уровне легкого крейсера, и их у нас будет много. 4 таких корабля вполне могут потрепать фрегат типа «Щедрость». Мародеры же, наиболее скоростные, и могут нести пару эскадрилий истребителей, что определяет их роль как разведывательно-патрульную. Кобаяши кивнул. Именно. Итак, как я уже говорил, такие группы следует формировать из одинаковых кораблей. Наименьшая группа – 2 корабля, ведущая и ведомый. Опыт малой авиации показывает, что это наиболее подходящее формирование. 3 кораблям сложнее взаимодействовать. Уже при численности в 5 кораблей, они начинают мешать друг другу. Значит, по 2 пары, да, это идеальный вариант. Согласно старой классификации, это бригады. пары кораблей, соответственно, полубригады. Однако, так как у нас кораблей достаточно много, следует придерживаться все того же правила и объединять бригады в дивизионы, по 8 боевых кораблей. Крупные корабли также следует разделить на подобные формирования, а уже из этих соединений лепить эскадры и флот. Флот, ну, почти 150 боевых кораблей, более 60 из них, крупные. Что это, как не флот? Молчавший Хилман Грамп буркнул. Причем задачи, стоящие перед этим флотом, намного сложнее, чем перед флотом обычным. Вы так думаете, командор, без сомнения, ибо наша задача, не патрулирование или эскадренный бой, а обеспечение десантной операции, которая является наиболее сложной формой флотской деятельности. Кабаяши потер подбородок. Грамп знает, что говорит. Помнится, на твоем счету 4 крупных десантных операций, еще до войны, особенно та, на Пингалине 6. Да, тогда мы обеспечивали десант 3 полков пехоты. Целью операции был захват хорошо укрепленной базы пиратов. ХМ, ну и в чем тут сложность? Поинтересовалась Клирмур. А давайте спросим первого лейтенанта Сумероги. Грамп повернулся к проходящей мимо них девушке. Что скажете, сэр? Кажется, у вас довольно богатый опыт по части наземных операций. Ренаун начал загибать пальцы. Дановия, Диада, ну и Джабием, естественно. Не поделитесь своими соображениями? Первый лейтенант на минуту задумалась, а потом начала говорить. Основной задачей десантной операции является использование флота и транспортов для высадки на неподконтрольной нам планете, обороняемой или необороняемой противником, войск, для дальнейшего их самостоятельного действия, а также последующего прикрытия и снабжения этих самых войск. Таким образом, можно выделить 7 основных пунктов. Первое. Сосредоточение и подготовка войск в пункте назначения для действий на определенном театре боевых действий. Второе. Перевозка войск к точке высадки. Третье. Занятие всеми кораблями оптимальных позиций для боя и поддержки наземной операции. Четвертое. Подавление обороны противника посредством орбитальной бомбардировки опорных пунктов противника. Пятое. Высадка авангарда наземных сил при поддержке флотской авиации. Шестое. Дальнейшая высадка наземного контингента и своевременное оказание необходимой помощи. Седьмое. Удержание своих позиций флотом для организации снабжения и обороны от контратаки вражеского флота. Из всего этого следует, что роль флота в проведении наземной операции нельзя недооценить. На данный момент мы обладаем самыми совершенными кораблями, каких еще не было во флоте республики. Один одобряющий способен перевести до 16 тысяч разумных со всей необходимой техникой и снаряжением. В то же время, любая оплошность флотского командования может послужить причиной поражения наземных войск, которые остро нуждаются в орбитальном прикрытии. Таким образом, создаваемые системные армии, где флот и наземные отряды напрямую подчинены общему командованию, наиболее отвечают текущим потребностям, нежели текущая организация линейных частей, когда флот и наземные отряды действуют разрозненно. Спасибо, лейтенант, можете идти. Лина Рига козырнула и проследовала по своим делам. Что скажете, господа? Кернатау наглядел Клирмур, которая закатила глаза. Лаконично и по существу. Фактически, это можно ввести в учебное пособие. Кажется, генерал умеет подбирать людей, заключил Бен Делдала. Эти молодые люди довольно далеко продвинулись. Да, должна признать, эти линарьегайцери довольно компетентные офицеры. Но вот что тут делает Зилтранка, этого я в толк взять не могу. Не для красоты же, женщина пожала плечами. А почему бы и нет? Вполне себе версия, учитывая личность генерала, буркнул Каллек. Тут они услышали шум, приближающийся к ним. А вот и генерал, заключил Ренаун, наблюдая за развернувшимся действом. В помещение вошел Викт, в сопровождении еще одного молодого офицера, второго лейтенанта Мира, а также двух агентов, Фирмуса Баракуса и Силан Сантерини. Последняя о чем-то горячо спорила с джедаем, или вы читать разучились, но, сэр, я рассчитывала, что пришлют кого-то поопытнее и старше в звании, а нам прислали десяток нештатных агентов, которые едва курсы повышения квалификации закончили. И что мне прикажете делать с этими юнцами? Что-что, вперед из песни. Молодой человек раздраженно взмахнул рукой. В смысле, а я почем знаю? Вон Фирмус что-то не жалуется, у него на это просто сил нет. Так, Сантерини, хватит мне мозги компостировать. Меня не волнует, как ты это сделаешь. Грабь, разрушай, убивай, но наладь мне работу разведывательного отдела. Тебе дали людей, Дали, что тебе еще-то надо, а, в общем, работай, Санторини, работай. Ты меня поняла? Да, сэр, обреченно протянула женщина. Разрешите идти, идите. Что там, Кристин? Пара сообщений для вас, и посылка. Тут написано, не могу разобрать что, но, в общем, получатель, вы, давай сюда. Фирмус, сэр, вот общий доклад о прибывших частях. Это все? Да, тогда свободны, и отдохните немного. Джедай принял из рук офицера голодиск, после чего направился к ним. Доброе утро, генерал, поприветствовал его Ренаун. Тот молча плюхнулся в свободное кресло. Утро добрым не бывает. Боюсь, вы слишком много времени отдаете работе. А ведь на вас еще, и, как я знаю, обучение падаванов. Кабаяши указал на легкий ожог на шее человека. Запомните, господа, никто за нас нашу работу не сделает. Сэр, разрешите спросить? Клирмур облокотилась локтями на стол. Я случайно стала свидетелем одной из ваших тренировок. Не слишком ли это жестко? Все эти подначки, оскорбления. Джедай, глядя в потолок, медленно произнес. Используй слабости сильных, чтобы разделить их, и тогда ты получишь власть над ними. Используй власть, чтобы объединить слабых, и тогда ты получишь силу. Понимание того, когда следует использовать тот или иной метод, приносит тебе мудрость. Они же все-таки дети. Итайн не сдавалась, и Ренаун ее понимал. А почему вы спрашиваете? Джедай удивленно рассматривал женщину, и та наконец пояснила. У меня дочь их возраста, а удары, которыми вы обмениваетесь, отнюдь не детские. Это верно. Бет при желании может кулаком пробить пару миллиметров дюрастели, Викт потер скулу. Офицеры переглянулись. КХМ. Правда? Да. Поэтому, не стоит мерить джедаев по меркам обычных разумных. А в чем отличие, сэр? Поинтересовался Бен Делдала. Хотя некоторые из нас и взаимодействовали с джедаями во времена службы в корпусе юстиции, но сами понимаете, что взаимодействие это было сугубо официальное, и бесед на отвлеченные темы мы не вели. Викт ухмыльнулся. Думаю, вас интересует более военный аспект, нежели психологический. Вы, как всегда, правы, генерал. Ренаун приготовился слушать. Для начала, в общем, начнем с азов. Можно выделить три наиболее распространенные на данный момент категории командиров. Обученные офицеры, дроиды тактики и одаренные. В чем же отличие? В подходе к проблеме и ее решению. Думаю, что не открою вам истину, если скажу, что исход сражения зависит от многих факторов. Умение замечать слабые места противника и вовремя направлять туда свои превосходящие силы, а также способность занимать наивыгоднейшие позиции на поле боя. Кроме того, существует множество больших и малых причин, которые могут влиять на ход боя, а также на его результат. Умение грамотно распределять доступные силы, искусное использование различных видов боевых кораблей и авиации, удачное исполнение подчиненными планов командования, численное превосходство противника, боевые качества капитанов и команды и, наконец, многие случайности, которые предусмотреть заранее просто-напросто невозможно. Викт откашлялся. Так вот, вы, офицеры, хорошо обучены, имеете опыт сражений, можете анализировать ситуацию и принимать решения, исходя из ваших привычек, чувств, догадок. Ваши способности, однако, ограничены. Дроиды тактики намного превосходят обычных людей в плане обработки информации. Однако это нивелируется способностью обычных разумных принимать как рациональные, так и нерациональные решения. Дроид же в большинстве случаев примет самое оптимальное решение, которое, однако, не является гарантом победы. А джедай, тут все просто. Сила. Обычным разумным просто-напросто не понять, что это такое. Но я попробую объяснить. Перво-наперво, скорость реакции. Отбить бластерный болт мечом – это не только цирковой трюк, но и сложная вычислительная деятельность. Поэтому джедай – лучшие пилоты, именно. Другое, не менее важное свойство – предвидение. Вы можете попытаться спрогнозировать действия противника, дроид может составить миллионы действий в ответ на определенные ходы врага. Джедаи же просто-напросто знают, что произойдет через минуту. Джедаи чувствуют опасность. Посему, хоть наш опыт и знания уступают вашим, а способности мозга не ставят нас вровень с процессорами дроидов, мы можем составить вам достойную конкуренцию. Разговор был прерван писком комлинка джедая. Сэр, тут несколько офицеров прибыло. Говорят, что назначены к нам. Ренаун узнал голос Коннор. Интересно, давай их в главный тактический зал. В ожидании прошло несколько минут, в течение которых я усиленно размышлял над произошедшим. Интересно, с какого рожна эти офицеры подвалили? Или мне в празднике фартит? Трахта же говорил, что у него их недостаток. Тогда откуда? Да еще и эта посылка. Явно от Слаймур. Никому больше в этой галактике не взбредет в голову приписать к адресу получателя искажению от наблюдателя. «Сэр, вы же хотели за офицерами на Анаксис лететь?» — поинтересовался Ренаун. «Да, после поездки на Алланд. Тут в зал вслед за Грейс один за одним начали входить те самые офицеры. Я молча встал, а прибывшие тем временем выстроились в линию. Капитан Пиллион, командир корабля типа одобряющий, уравнитель, прибыли в ваше распоряжение». Седовласый, но крепкий усач отдал честь. Где-то я его уже видел. Капитан Рей, БДК «Усердие», направлен командованием под ваше начало. А вот это был незнакомый мне, но колоритный чернокожий персонаж почти 2 метра ростом. Вот кого в этой галактике редко встретишь, так это не Гракхаем, Крунов. А вот третий представился более скромно. Капитан Таркин. Серьезно, Таркин? Ну да, узнаваемый профиль. Чего тут забыл наш звездец? Хотя... Человек Палпатина, это все объясняет. Эх, что там Мур написала, прочитать бы, но не буду же я при всех, мало ли там что, но даже так вполне понятно. Слаймур удалось заинтересовать Сидиуса моей фигурой настолько, что тот не стал сразу же нести добро, а значит, можно чуточку расслабиться. Тут вперед выступил совсем молодой пацан, группа досрочного выпуска флотской академии при Взбилте-5, сэр, прибыли в ваше распоряжение, Мичман и Бзелан. Декюмев, Рен, Зинш, Киллиман, Вапаси, Серата, Кисслер и Старгейзер. Энда, что-то маловаты они, а эти вообще дети. Я остановился напротив 2 пацанов лет 14, выделявшихся из общей массы голубым цветом своих волос. Вы кто будете, сэр? Наследный граф Сави Старгейзер. Наследный герцог Крор Кисслер. Наперебой ответили ребята. Военная форма и мичманские кубики ярко контрастировали с их угловатой внешностью. Я обернулся к Ренауну за объяснениями, как к самому компетентному. Тот пояснил, судя по всему, эти господа Сталиенва на 3. Вся тамошняя аристократия с рождения записана в гвардию планеты. Ну, дальше все ясно. Хрен там, что у них нет опыта, что они дети. В списках значится как офицер. Ну, штабисты подмахнули документы не глядя. Парнишки тем временем приуныли. И что с вами прикажете делать? Знаете что, Кернотаун? Придется взять сих наследных отпрысков под свое крыло. Я возьму адъютантом Старгейзера. Вам достается Кисслер. Это оптимальное решение, обреченно вздохнул Кернотаун, явно радуясь про себя, что на него не спихнули обоих мичманов. Повернувшись к Пиллиону, знакомая фамилия, я поинтересовался. Ваш корабль готов к вылету? Так точно, сэр. Тогда сажайте его на площадке. БД-5 и становитесь под загрузку. Завтра мы вылетаем на Алланд. Сумероги, распорядись там, пусть загружают ту сотню, а всеми боекомплекты к ним. Дальше, Таркин, вы летите с нами. Так как вы без корабля, будете пока при штабе. Ваш непосредственный начальник, первый лейтенант Линарига, Рей, поступайте в распоряжение контр-адмирала Кобаяши. Теперь займемся вами. Я ткнул пальцем в 2 молодых людей, ты и ты. Шаг вперед, мичман Венера Киллиман. Высокая стройная девушка контрастировала с низеньким, слегка полноватым молодым человеком с щегольскими усиками. Мичман Зинш, вы тоже летите с нами. Остальные, поступайте в распоряжение второго лейтенанта О'Коннор. Проверь их и прогони через Жестяныча. Посмотрим, из какого они теста. Оглядев всех присутствующих, я вздохнул и покачал головой. Ну и что стоим? Кого ждем? За работу, господа, за работу. И, часть 4, глава 36. Между воображением человека и обретением желанного лежит пространство, которое человек может преодолеть лишь своим страстным стремлением. Джубран. Когда ему пришло сообщение из кадрового ведомства первой секторальной армии о новом назначении, дополненное небольшим посланием от канцлера Палпатина, Уилхав сразу понял. Вот тот самый момент, которого он так долго ждал почти 20 лет, и впервые за столь долгий срок у него появился шанс продвинуться по службе, начать воплощать свои мечты в жизнь. Уилхав Таркин родился в семействе Таркин, принадлежащем к древнему, богатому и могущественному клану, который обосновался на одной из планет внешнего кольца, Ириаду, более 700 лет назад, во время очередной конкисты. За более чем 25 тысяч лет было предпринято не менее 3 десятков подобных предприятий, однако по большей части они были провальными, и после каждой из них внешнее кольцо вновь становилось диким пространством, ни подконтрольным ни республике, никому бы то ни было еще. Зато различные бандиты и пираты чувствовали себя там вольготно и спокойно. Однако в отличие от других попыток колонизировать внешнее кольцо, последняя была более-менее успешной. Да, на многих планетах колонисты так и не закрепились, но все же ситуация улучшилась. Ириаду, планета в секторе Сисвинна, стала новым домом для Таркинов, которые впоследствии стали одной из элитных семей планеты, влияющих на ее политику. Он и его младший брат, Гедеон Таркин, выросли в семье с богатыми традициями, а потому довольно хорошо разбирались в политике, науке, искусстве и военном деле. Хотя Таркин гордился своей семейной историей служения Галактической Республике и достижений на Ириаду, он возмущался отсутствием уважения к своему основанному на внешнем кольце клану, полученному в сравнении с аристократическими семьями центральных миров, что разжигало в нем горячее стремление быть лучше. В юности Таркин поступил в военную академию. Привыкнув оправдывать каждый аспект семейного наследия, молодой Уилхав Таркин оттачивал опыт во многих областях, создавая репутацию интеллектуального и одаренного человека со всесторонним умом. Он проявил большие способности тактика в ходе своего обучения, сделал первые шаги в теории ксенобиологии и показал большой талант поэта и философа. Однако, полностью раскрыть свой талант он не мог, мешала сама система, насыщенная препонами, бюрократией и взяточничеством. В свете всего этого Таркин стал воспринимать Галактическую Республику как загнивающее учреждение и понимал, что подобное будущее для галактики не приведет ни к чему хорошему. Он мечтал о новом государстве, сильном, милитаристском, авторитарном и антропоцентрическом, а потому обладал сильным стремлением подняться до эшелонов власти, где он мог бы повлиять на ситуацию. Но, для уроженца внешнего кольца это было очень непросто. Военная карьера не была столь успешной, масштабных конфликтов попросту не было, а продвижение в мирное время нельзя было назвать быстрым. Да, он поднялся до главного военного лица в своем секторе, но это заняло более 10 лет. Дальнейших перспектив не было, и потому Уилхав решил заняться политикой. Однако и на этом поприще он не сильно преуспел, никто не принимал всерьез амбиции молодого выскочки. А потом он встретил Палпатина, тогда еще молодого человека с Набу. Талант онова и успехи в политике заставили Таркина уважать его. После нескольких бесед он удостоверился в том, что Палпатин разделяет его убеждения. Оставалось только ждать. И ожидание было вознаграждено, всего через 2 года случился инцидент на Набу, а Палпатин стал канцлером. Таркин ранее пытался лавировать между различными политическими фракциями, но, увидев кардинальные изменения в политической ситуации, принял окончательное решение и стал работать в более тесном сотрудничестве с администрацией Палпатина. И не прогадал. Поддержка канцлера – это не то, чем следует разбрасываться. Таркин получил некоторую известность в политических кругах галактики за свои милитаристские взгляды, но самое главное, он вошел в руководимую Палпатином растущую группу заговорщиков, куда также входили множество разумных. Сейд Писташ, Кинмандариан, Джанус Гриджатус, Сималу. Их целью было падение Старой Республики и установление так называемого нового порядка. Уилхав внимательно следил за разворачивающимся действом. Кризис сепаратистов, а затем и вспыхнувшая война помогли канцлеру серьезно продвинуться вперед, сосредоточивая в своих руках все больше и больше власти. Таркин же был призван в армию, в звании капитана. Сначала он защищал Ириаду, а затем был отправлен на Корусант, в оперативный резерв. Теперь же, спустя 3 месяца после своего прибытия, он получил новое назначение. Нельзя сказать, что оно было престижным, да и то, что его направили под начало джедая, не радовало человека. По долгу службы он часто сталкивался с ними, и не понимал их. В руках ордена была сосредоточена огромная власть, однако он ей не пользовался, что не мешало его членам иметь огромное самомнение и привычку лезть в те сферы деятельности, в которых они были по меньшей мере некомпетентными. Однако, послание канцлера, в котором тот посоветовал присмотреться к этому джедаю, заинтриговало его. Прибыв к месту службы в компании таких же переведенных офицеров, он наконец предстал перед тем самым джедаем, Микаревиктом. Впечатление от встречи с ним было странным. С одной стороны, это был веселый молодой человек, совершенно не похожий на обычных, чопорных джедаев. Он запросто разговаривал со своими подчиненными, называл их по именам, даже шутил. Ему очень подходило одно из определений, употреблявшихся в низших слоях общества Риаду. Рубаха-парень, с другой же, он был очень жестким, без колебаний отдавал приказы, уверенный, что они будут исполнены без каких-либо возражений. А еще его взгляд, он оглядел каждого из прибывших, будто бы оценивая их, взвешивая и измеряя. Несколько неприятное ощущение. Сразу же после представления своему начальству офицеры получили свое назначение, и тут не обошлось без странностей. Его назначили под команду младшего по званию, да еще и женщины. Проанализировав ситуацию, Уилхаф пришел к выводу, что это некоего рода проверка. Викт явно знает о связи Таркина и Палпатина. Возможно и то, что сам Викт имеет какие-то дела с канцлером. По слухам, тот приглашал его на личную встречу. Так или иначе, нужно было начинать работать. Первый лейтенант, когда распределение завершилось, и джедай отошел в сторону, что-то обсуждая с двумя офицерами в звании контр-адмирала, Уилхаф привлек внимание рыжеволосой женщины. «Позвольте узнать, в чем будут заключаться мои обязанности». Пристально оглядев ее, он подчеркнул для себя несколько деталей. Во-первых, один из родителей девушки определенно был фондарианцем. Эта раса с планеты Фондор отличалась от обычных людей разве что отсутствием волос и определенными манерами и поведением, которые можно было заметить только опытным взглядом. А еще они считают, что их раса умнее всех остальных в галактике, что было в принципе верно, если исключить из списка битов. У них очень острый ум и они очень хорошо манипулируют бизнес-сделками. Неудивительно, что Фондор считается одной из богатейших планет в этой части пространства. Была еще пара штрихов. Несколько отрешенный вид, легкая бледность, говорящая о большой занятости, неуставной бластерный пистолет в кобуре на поясе и пара термальных детонаторов, что совсем ни в какие ворота не лезет. «Капитан», женщина подошла к нему ближе. «Меня зовут Сумира Гелинарига. Я заведую штабом всего этого беспорядка, ранее являвшегося 13-м легионом, затем безымянным корпусом, а теперь, формируемой в данный момент системной армией Мерн-13. До сих пор все дела были на мне. Отрадно, что генерал наконец-то озаботился тем, чтобы расширить штат. Итак, что вам нужно запомнить? Генерал Викт знает многое, но не все. Ваша задача – вовремя информировать его по любому вопросу, с которым он к вам обратится. Полагаю, это не праздное любопытство, именно. Если генерал Викт обладает нужной ему информацией, это значит то, что он владеет ситуацией, что в свою очередь означает, что он сможет вытащить нас из любой передряги относительно целыми и невредимыми. Кроме того, на нас будет сосредоточено оперативное планирование операций. Посему, советую ознакомиться с этими материалами, они могут вам помочь. Первый лейтенант протянула ему голодиск. Таркин самодовольно произнес: «Я знаком с оперативным планированием флотских соединений, а с наземными операциями», слова Линариги заставили его опешить. «Разве они входят в нашу компетенцию?» «В нашу компетенцию входит все», отрезала женщина. «Дальше вы летите на Алланд вместе с генералом и еще несколькими офицерами. Там находятся две дюжины дредноутов, которые войдут в наше соединение. Сейчас они в ремонте. Кроме того, на верфях планеты будет проходить переоборудование еще один наш корабль». Таркин незаметно вздохнул. «У меня есть некоторый опыт борьбы с пиратами, участвовал в паре столкновений, но на этом мой реальный опыт и заканчивается. Даже этого будет достаточно. Добро пожаловать в команду, капитан Таркин. Кажется, работы будет много». Закончив импровизированное совещание, я отправился к себе в комнату, пора было собрать вещи и переселяться на Акаги. Через пару часов, край через 5-6, должна завершиться погрузка артиллерии на уравнитель. Сразу же после этого мы вылетим на Алланд, вслед за нами отправится изысканный. Ему, в отличие от нас, придется пилить в гипере почти 10 часов, тогда как мы управимся за полтора. Зайдя в свои апартаменты, я закрыл замок на двери, после чего устроился за столом. Нужно было собирать вещи, но это можно было сделать довольно быстро. Любопытство же было сильнее. Вскрыв сверток, точнее, самый тривиальный бумажный конверт, я обнаружил в нем небольшой голопроектор, а также еще сверток поменьше. Активировав запись, я увидел появившуюся передо мной небольшую голограмму Слаймур. Я выполнила свое обещание. Однако, кое-кто настойчиво попросил следить за своими мыслями. Нехорошо получится, если посторонние узнают о них. Поэтому, не снимая его, в проекторе что-то щелкнуло, и из корпуса вытянулась струйка дыма. предусмотрительно с ее стороны, и вдвойне предусмотрительно с моей, открывать посылку в одиночестве. Итак, ей удалось заинтересовать мной Палпатина, можно перевести дух, но что она имела в виду под ним? Повертев в руках второй сверток, я разорвал обертку и вытряхнул содержимое на стол. На столешницу вывалился небольшой медальон, выполненный из какого-то белого материала, или же покрашенный в белый цвет, сделанный в виде равностороннего крестика. К оному прилагалась самая обычная мелкозвенчатая цепочка, вроде как серебряная, но с уверенностью сказать было нельзя. В этой галактике ассортимент благородных металлов был несколько шире. Проведя ладонью над безделушкой и прислушавшись к своим чувствам, я не уловил ничего странного в этом медальоне. Ну и что это? Просто отличительный знак, или же артефакт? Если да, то, странно, в нем не чувствуется тьмы. Значит, это не ситхский, джедайский, возможно. Коллекция Дарта Сидиуса должна быть обширной. Так или иначе, он, если верить Умбаранке, каким-то образом должен защищать мои мысли от постороннего вмешательства. В любом случае, это может оказаться полезным. Подумав несколько минут, я пожал плечами и надел украшение на шею. На всякий случай, еще немного помедитировал, но никаких неприятных ощущений не уловил. Ну что же, время не ждет. Достав с полки рюкзак, я начал складывать в него свои невеликие пожитки. Джасмиль прервала свое монотонное хождение из угла в угол и остановилась возле большого экрана, на который транслировался вид на планету Куат. Белые облака покрывали незначительную часть видимого полушария, и поверхность планеты, цветовая гамма которой включала в себя все оттенки зеленого, была прекрасно видна. Хотя планета и считается индустриальной, климат и условия на планете мало отличимы от тех, что были пару тысяч лет назад. Все производство сосредоточено на огромном орбитальном кольце, которое считается крупнейшим в галактике. На самой же планете расположены различные сельскохозяйственные угодья, а также несколько десятков городов-курортов, основная задача которых – обеспечивать отдых рабочему персоналу многочисленных верфей и заводов. Именно сюда Джасмиль Ли прибыла сутки назад. Здесь должно было быть принято решение. Тихонько фыркнув, женщина продолжила свою прогулку по холлу совещательного зала пятой секции орбитального кольца верфи Куэта. Уже несколько часов она ожидала решения собрания правления по поводу ее собственной инициативы, конкурентного проекта. «Ваше беспокойство бессмысленно», — голос Лиры Блиссекс, которая спокойно восседала в одном из кресел, заставил Джасмиль вновь остановиться. «Вы так думаете?» «Да, вероятность положительного решения этого вопроса составляет 80%. Анара не упустит такой шанс», — Силанна мысленно вздохнула. «Называть главу верфи Куэта, строгую и властную 50-летнюю женщину по имени, как раз в духе этой девчонки». Устало рухнув в соседнее кресло, женщина поинтересовалась. «И почему же?» Лира оторвалась от датапада, и Силанна поняла, что взгляд конструктора стал более осмысленным. «Анара понимает, что взять весь пирог военных заказов не получится, даже если мы этого хотим, даже если нам это позволит, в чем я сомневаюсь. Наши верфи сейчас загружены на месяцы, нет, на годы вперед. Нам уже сейчас приходится отклонять часть гражданских заказов, чтобы удовлетворить потребности республиканского флота и армии, а потому придется уступить часть заказов сторонним компаниям, хотя бы и Сиенеру. В таком случае будет намного лучше принять ваше предложение. Независимо от того, какой проект увидит свет, имя Куэта будет в числе разработчиков нового боевого корабля, так что будет неважно, кто его строит. А еще, Лира слегка улыбнулась, мне самой интересно принять участие в таком проекте. У меня есть несколько идей, которые я смогу реализовать. Работа над охотником была интересной, но это пройденный этап. Проект наставника давным-давно закончен. Более того, работы над первым из семи кораблей вскоре будут завершены. Получается, что мне нечем заняться, Лира развела руками. Джасмиль машинально перевела взгляд на схему орбитального кольца, которая высвечивалась на ближайшем проекторе. Секция 8. Огромные закрытые верфи, на которых создавались величайшие суда, когда-либо выходившие со стапелей Куэта, дредноуты, наместник и доверитель. А сейчас там осуществляется новый амбициозный проект. Наставник. Собственно, это была не новая модель, а всего лишь переделка старой, но все же, он был достаточно новым, чтобы дать ему имя. Как говорили сотрудники, Первый корабль этой серии будет готов уже через 3 недели, остальные же 6 будут завершены в течение года. Куат не мог позволить себе огромное число кораблей, однако компенсировал этот недостаток размером и огневой мощью. 2,5-километровые наместники, 4-километровые преторы и 8-километровые доверители вот уже более сотни лет охраняют Куат, однако возникшие в последние годы угрозы в лице Конфедерации независимых систем требуют новых, еще более мощных боевых кораблей. Благо, с началом войны Куату удалось выбить разрешение на отмену руусанских постулатов, которые ограничивали класс с гипердвигателей кораблей подобных размеров. В этот момент из дверей зала появился распорядитель. «Можете войти». Силана, переглянувшись с Блиссекс, поднялась из кресла. Асака дождалась, когда Таллисибет выйдет из своей каюты, и поинтересовалась. «Пойдем, перекусим». Они только что перенесли свои вещи на корабль, и это показалось Тагрути хорошей идеей, тем более, что недавно они закончили очередную тренировку. Ну как очередную, девочки урывали любую минутку для тренировки, ибо, как считала Тагрута, они должны были утереть учителю нос. Таллисибет скептически отнеслась к такой трактовке событий, однако полностью поддержала ее в стремлении совершенствовать навыки. В перерывах же Бет выступала слушателем рассказов Асаки. Честно признаться, теперь Тана была даже рада, что учитель взял Инвандунг. Можно было поговорить с кем-то ее возраста. Тем более, что они и раньше неплохо общались. Можно и перекусить. Девочки направились к лифту. «Я смотрю, ты хорошо знаешь этот корабль». Асака взмахнула ладонью. «Да, мы много летали на нем. Правда, до Джабима у нас другой был, но его сбили. Хорошо, что вас там не было». «Это точно». Выйдя из лифта, Тагрута указала на ближайшую дверь. «Нам сюда, это офицерская столовая». Зайдя в помещение, девочка обнаружила за одним из нескольких столиков учителя. Тот сосредоточенно поглощал какое-то блюдо. «Приятного аппетита». Асака прошла к кухонному шкафу и выбрала себе обед. «А это удобно будет?» Бет склонилась к ней. «Ну, обедать с учителем? Ой, да все нормально. Он нас даже и не заметит». Подождав, когда ее подруга получит поднос, Асака устроилась напротив учителя. Пару минут они молчали, а затем одна мысль заставила Тагруту отвлечься от пюре. Воздев ложку кверху, она поинтересовалась. «Я тут подумала. Вы как-то говорили, что я, как ваша ученица, числюсь в корпусе равновесия. Получается, что и Бет тоже. Хаем вроде так, я же тебе говорила». Асака победно уставилась на Таллисибет. Инвандунг Эстерхази же в свою очередь вопросительно уставилась на джедая. «А вы верите во все эти предсказания? Я хочу сказать, они сбываются. Ну вот, к примеру, избранный. Было такое древнее пророчество, и сейчас говорят, что Скайуокер, ну, ученик магистра Кеноби, этот самый избранный и есть, сын солнца и все такое прочее. Предсказания всегда верны, ибо даны они нам силой». Асака без труда узнала наставительный тон человека, тот самый, который появлялся у него при разговорах с ней. «Ты же не сомневаешься в поединке, когда сила помогает тебе определить, куда противник нанесет удар. Это так, но, да, но здесь есть и притом, довольно существенное. Предсказание обычно куда глубже, нежели боевое предвидение, и затрагивает обширные темы. Так или иначе, любое пророчество само собой верно. Однако, в отличие от боевого предвидения, оно может быть несколько размытым и нечетким, и потому самое главное – правильно его истолковать. Многие погорели на этом в свое время. Одна резня падаванов чего стоит. «Вы о чем, учитель?» Тагрута удивленно склонила голову. «Это что-то связанное с ситхами, верно?» Поинтересовалась Бет. «Ох уж мне это современное образование!» Вик тяжело вздохнул и отложил столовые приборы. «Ладно, так уж и быть, расскажу. Было это почти 4000 лет назад. Жили-были на свете 5 мастеров джедаев: Люсьен Дрей, Фелн, Ксамар, Куанилия и Ранатей. Время тогда было неспокойное, и несмотря на то, что все, кроме Дрея, были превосходными провидцами, эти джедаи предпочли стать консулами, нежели протирать штаны в храме. Естественно, что у них были свои падаваны. Так вот, однажды эти 5 джедаев вместе со своими учениками отправились на Тарис. На этой планете сила текла свободно, и они впятером могли помедитировать, пока их ученики были на задании. Да, мастера устроили им тест на выживание на блуждающей луне в системе Тарис. Правда, атмосферы, пригодной для дыхания, там не было, и потому падаваны были облачены в скафандры. Вот только вся эта ситуация приняла неожиданный оборот. Во время медитации мастера увидели картины будущего. Разрушение Академии на Тарисе и оккупацию Тариса мандалорцами и ситхами. Фелн увидел себя на Адрине и геноцид своего народа. Ксамар увидел, как он умирает от дружественного огня республиканского флота. Куанилия увидела храм джедаев на Карусанте в руинах, валяющиеся повсюду трупы джедаев, включая главу Завета. Тей увидела себя на Тарисе, куда вторглись мандалорцы и ситхи, а затем она была поражена со спины кем-то, держащим световой меч. Викт сделал паузу, отхлебнув из своей кружки. Во всех видениях мастера видели лорда ситхов в красном скафандре, вооруженного красным световым мечом, которого они тут же приняли за причину всех наступающих бедствий. Бет приглушенно охнула. «Вы хотите сказать?» «Да». Фелм первым из мастеров предположил, что фигура в красном скафандре символизировала одного из их падаванов, каждый из которых надел красный скафандр на время пребывания на Луне. Тей предложила убить падаванов, чтобы избежать события из видения. Фелм и Дрей охотно ее поддержали, а Куанилия пассивно согласилась. Только Ксамар был против плана. Он хотел связаться с главой Завета, матерью Люсьена, Криндой, которая была на Карусанте. Люсьен боялся, что смерть его матери – часть пророчества, и только сделал вид, что связался с ней. Но как они могли сделать? Нет, даже предполагать такое. Это темная история. Кто-то говорил, что Хазин, правая рука Криндедрей, приказал Люсьену доставить падаванов на Карусант для суда. Однако, его решение было проигнорировано. Они убили их, да. Правда, стечение обстоятельств заставило их действовать быстро, а потому необдуманно. Мастерам пришлось убить 4 падаванов раньше, чем прибыл 5-й. Он пришел позднее и застал мастеров над телами своих товарищей. Затем было много всего. Уцелевшего падавана обвинили в падении на темную сторону, за ним гонялись. Потом наконец поймали, но его спасли. По ходу дела Тарис был захвачен мандалорцами, многие джедаи погибли, едва не произошел очередной раскол ордена. Так что, историю эту замяли. Родители убитых учеников были единственными, кто узнал о том, что действительно случилось с их детьми. Республика и Орден решили не рассказывать никому, что на самом деле произошло. Асока надолго умолкла. Тал Лисибит очнулась первой. «Я понимаю, почему нам об этом не рассказывали. Но, разве пророчество о избранном настолько же непонятно?» «Естественно. Ну-ка, процитируй его. Кхаэм, учитель, я не помню его дословно. Но если кратко, то появится избранный, который уничтожит ситхов. Молодец, Эстерхази. Уроки ты явно не прогуливала. Хотя стоит отметить, что за долгое время пророчество менялось, в зависимости от автора, и есть несколько вариантов. Самый распространенный – явится джедай, который уничтожит ситхов, и принесет равновесие в силу. Другой вариант звучит так: и во времена великого отчаяния придет спаситель, и называть его будут сыном солнц. Но разве это не подразумевается? Разве не в этом его смысл? Отнюдь. Хотя смысл есть во всем, он не всегда нужен. Подумай над тем, что такое равновесие. Это и тебя касается, шпилька. Тал Лисибит качнула головой. И все же, странно. Мастер, да, а вот если бы вам пришло видение, к примеру, что мы уничтожим республику, как бы вы поступили? Джедай рассмеялся. А самомнение-то зашкаливает, пробурчал он себе под нос, после чего продолжил уже более внятным тоном. Знаете, если государства из сотен тысяч планет, с многотысячелетней историей смогут развалить 2 таких распи, кхаэм, девочки, как вы, значит, такое государство не имеет прав на существование. С этими словами джедай встал, и, поместив поднос в мусоросборник, вернулся к ним. Все эти разговоры, конечно, хорошо, но надо делом заняться. Сегодня же Новый год. Поэтому, в целях сплочения коллектива, вечером состоится праздник. Явка обязательная. Учитель, а это будет удобно? Неуверенно поинтересовалась Эстерхази. Все будет пучком, заверил ее Викт, хлопнув по плечу. Хаэм, а если так? Нет, совсем не то. Вот была бы эта веточка чуть подлиннее, тогда и вовсе было бы идеально. Хаэм, поместим-ка его сюда, но соседние точно придется перевесить. Сделав шаг назад, я оглядел получившуюся композицию, после чего удовлетворенно кивнул и потянулся к оставшимся на столе разноцветным шарикам. Ну да, глупо конечно, но я очень люблю наряжать елку. И пусть то растение, что я выцыганил у представителей агрокорпуса храма, очень отдаленно напоминало елили сосну, а название ее, довольно заковыристое, выветрилось из головы уже через 5 минут, меня это не смущало. Сказал елка, значит елка, Новый год, значит Новый год, и никаких отговорок. Хотя здесь это довольно новый праздник, не имеющий под собой глубоких корней и не успевший обрасти ворохом традиций. Принятая 13 лет назад великая ресинхронизация упорядочила бесчисленный сон планетарных календарей и подвела итог под многовековым беспорядком летоисчисления самой республики, в которой даты могли иметь по несколько десятков отправных точек. Возможно, это было самое великое достижение канцлера Валорума за время его правления, которое не отличалось проявлением успехов на дипломатическом поприще. Судя по некоторым обрывкам дебатов, услышанных и увиденных мной в Галаните, многие считали именно так. Так вот, уже 13 лет новый календарь объединяет республику, и граждане ее готовятся встретить новый, 14-й год. Но до сих пор единственным атрибутом празднования, принятым на большинстве планет, был салют. В остальном же каждое образование придерживалось своих коренных традиций. На Карусанте же и вовсе обходились только фейерверком, видел я его пару раз, но этого мне было мало, и потому я развел бурную деятельность, решив закатить небольшой праздник так, как я привык его отмечать там. Ну вот хотелось мне, и все. Тем более, уже на следующий день, первого числа первого месяца 14-го года, мы должны отправиться на Алланд, раздобыть дерево, пришлось тащить его в горшке, было трудновато. Я еле уговорил храмовых аграриев одолжить его мне, клятвенно пообещав вернуть в сохранности. С игрушками вышло легче, я их смастерил сам, запасясь деталями в мастерских. Дальше все было делом техники. Выбрать помещение, расставить нужным образом мебель. Пара дроидов под руководством женщины-офицера уже сервировала стол. Энда, к сожалению, мандаринов в небесную реку не завезли, но, с другой стороны, были те же блоку, да и прочих разнообразных фруктов было просто бесчетное количество, примерно 25 тысяч видов. Ну и собственно, кульминация всего этого действа – гости. Хотя, это громко сказано, кроме нашей старой компании, меня и Асаки, до четверки офицеров, до Блэма с шайбой, до трое оставшихся из первоначального состава 13-го легиона командиров полков, Эйча Эрда и Терна, были Талли Сибит и Савистаргейзер, ну и с десяток офицеров. Ренаун тот же, и Пиллион. Нет, я приглашал и еще некоторых разумных, но они тактично отказались. Учитель, что это? Я как раз заканчивал развешивать последнюю гирлянду, когда тишину нарушил голос Тагруты. Елка. И зачем эта елка? Для красоты. Талли Сибит недоуменно огляделась. Учитель, можно спросить, для чего все это? Ну у джедаев же не принято такое, в ее голосе проглядывался изрядный скептицизм. Собственно, мне с трудом удалось уговорить ее прийти сюда, а точнее, Тагрути. Видимо, Асака все же нашла нужные слова, но даже так у девочки остались сомнения. Как бы тебе объяснить, ты вот сколько на одной ноге простоять можешь? Ну, часа три, а неделю? Нет, конечно, вы хотите сказать, что это что-то вроде отдыха. Да, если все время сосредотачиваться на деле, то в ответственный момент можно сплоховать. Я не говорю про физическое состояние, скорее про эмоциональное. Мы же не дроиды, в конце-то концов. Вам виднее, учитель. Бет пожала плечами и неуверенно уселась в ближайшие кресла. Вскоре начали подтягиваться остальные приглашенные. Первыми прибыли клоны и мой свежеиспеченный адъютант, как самые пунктуальные. И они оправдали мое ожидание, явившись не в привычных всем доспехах, а в мундирах стандартной республиканской расцветки. Нет, ну серьезно, не в доспехах же им сидеть за столом? Конечно, им было немного непривычно, но, с другой стороны, не все же клоны в доспехах ходят. После представления, Талли Сибит и Савине были знакомы с клонами-командерами, возникла небольшая заминка. Эстерхази что-то посчитала, для уверенности загибая пальцы, а потом недоуменно поинтересовалась. Я все понимаю, но в легионе или бригаде 4 полка. Как так получилось, что у вас их было 6? Я даже опешил слегка. Подобные мысли меня не посещали тогда. Не мучился я с этой загадкой теперь, так что подобный вопрос застал меня врасплох. Действительно, какого хатта это было? В этот момент слово взял Блэм. Вы должны знать, командир, что загрузка одобряющего позволяет вместить 6 полнокровных полков с частями обеспечения или, если потесниться, все 7 полков пехоты. А в начале войны считалось нецелесообразным гонять корабли впустую, плюс превосходство дроидов было подавляющим, поэтому по предписанию командования производилась полная загрузка кораблей. Лишние полки просто-напросто приписывали к главному формированию. К примеру, Эрт был командиром 2-го полка 15-го легиона до перевода в наш 13-й, где стал командиром 6-го полка. Правда, недолго в нашем легионе было 6 полков, дроиды очень быстро довели численность легиона до штатной, буркнул Эрт. Простите за опоздание. В этот момент четверка запыхавшихся офицеров вломилась в комнату. Ух! Какой запах, а Коннор сразу метнулась к растению и начала гладить ветки. Как живое, ой, оно и есть живое, и красивое. Отличная идея, генерал, иногда так не хватает чего-нибудь подобного. Сейчас будет еще красивее, я щелкнул рубильником, и потолочные светильники погасли. Взамен них замигали лампочки на гирляндах, ну, или световые элементы. Я особо не вникал в технические подробности. Вау, Кристин наглядел накрытый стол. Из-за его плеча выглядывал Лихтендаль. «Солидно. Садитесь уже», — Линарьега подтолкнула их в спину. «Не видите, что ли? Только нас и ждут. До полуночи оставалось около полутора часов, но мы решили не ждать боя курантов, а начать отмечать праздник уже сейчас. Нужно проводить старый Новый год», — возвестил я. Остальные поддержали эту, как им показалось, веселую идею. «Я знаю, что праздники встречают, но вот чтобы их провожать, такого точно нет нигде», высказалась Асака. Слово за слово, мы откупорили бутылки и начали пробовать кушанья. Постепенно под действием алкоголя атмосфера стала более раскованной. Естественно, что Асака вместе с Бетесови обходились соками, зато остальные позволили себе расслабиться. «Слушайте, я закусил очередной бокал какими-то орешками, я не настаиваю на ответе, но, возможно, вам нужно было быть где-то в другом месте. Хочу сказать, что мое приглашение не было обязательным». «Нет, сэр», — Сумероги пожала плечами. «Честно говоря, мы даже не знали, как провести этот праздник, и ваше приглашение стало отличным выходом. Ау, но, у вас же есть семьи, друзья там. Кстати, я задумался, вы же давно в отпуске не были, если я правильно помню нормы». «Так-то да», — Мира ухмыльнулся, — «Цере вообще отпуск по ранению положен. Так чего ты тянул Хатта за хвост? Недели две я бы тебе выделил». «Ну ладно, неделю», я недоуменно посмотрел на Атаанца. «Это личное, сэр. У него невеста есть», а Коннор заговорщицки подмигнула, но наш бравый друг предпочел ее продинамить. «Это почему это?» – развеселился я. «Некрасивая, что ли, сэр? Там все сложно. Тем более, ее выбрали родители». «Энда, не знаю, посочувствовать тебе, или что? Ну, если выбор родителей можно расценивать как приказ», Блэм улыбнулся, «то остается только его выполнить». «Да вы сговорились», Лихтендаль махнул рукой и повернулся к сидящему рядом с ним Старгейзеру, «ведь несправедливо же, да, ну, вообще-то нет». Сви, до того молчавший, робко улыбнулся, «честно говоря, я не понимаю, что в этом такого. Я, к примеру, женат. Я, как и остальные, в шоке уставились на мичмана». Ринауна задаченно крякнул, чуть не подавившись выпивкой. Клэрмур поспешила похлопать его спине. «А ты полон сюрпризов, мальчик», — проворковала Зилтранка. «Только я ее еще не видел. Нас тоже родители поженили», — быстро добавил тот, непроизвольно краснея. «Но это нормально, а Коннор кого хочешь может в краску вогнать». Постепенно тема разговоров сменилась, посыпались шутки и подколы. Народ выпускал пар, что скопился в них за эти месяцы. «Нет, ну а что, поработали мы на славу». Каждый выкладывался по полной и заслужил пусть и небольшой, но отдых. Даже Талли Сибит включилась в общее веселье. Вряд ли ее убедили мои слова насчет сплочения коллектива, но вот пообвыкнув, она приняла это как данность и перестала терзать себя лишними сомнениями. И вот, настал тот самый момент. Для праздника я выбрал комнату, бывшую чем-то вроде столовой неподалеку от наших кают в казармах. Они располагались на верхних этажах и даже имели раздвижные окна. Возле них мы и столпились, когда первые фейерверки расцвели в небесах Корусанта. Зеленые, красные, желтые и белые они полыхали над нами, сплетаясь в причудливые гроздья, образуя затейливые композиции, и, растекаясь по небосводу, медленно опадали на никогда не спящий город. «Красиво», — прошептал Блэм. «Да, вот только слишком напоминает». «Взрывы», — буркнул Шайба. Я непроизвольно поморщился. В голове пронеслись картинки и неприятные ассоциации. Судя по всему, другие тоже на миг погрузились в воспоминания. Асака же и вовсе вздрогнула, машинально потеряв бок. Как бы горько это ни было, но он прав. Для нас эта мирная жизнь никогда не будет простой. Завершив чтение отчета, я отложил датапад в сторону и потянулся. Глянув на часы, я покачал головой. Лететь еще полчаса, но несмотря на то, что образовалось свободное время, занять его чем-либо, отдыхом или тренировкой, я все равно не успею. Посему, я решил пойти на мостик. Давненько я не любовался на бесконечный поток звезд. Поднявшись в рубку, я молча кивнул Мира и направился к обзорным экранам. Акаги летел в гиперпространстве, и несмотря на то, что я видел это уже не одну сотню раз, вновь завороженно уставился на гипнотизирующую картину. Однако, через пару минут я почувствовал чье-то присутствие. Скосив глаза, я обнаружил рядом мнущегося Старгейзера. Ну да, я же сам определил его себе в адъютанты. Само собой, что он отправился с нами на Алланд. Его земляк остался на Корусанте, так как Ренаун был занят формированием экипажей прибывающих кораблей. Со мной же отправились Кабаяши и Клирмур, первый долгое время служил на дредноутах, и Тайн тоже отметилась в командовании одним из детищ Риндели. Что-то хотел, Сви. Мичман, хотя корректнее было бы назвать его Юнгой, видит сила, смущенно покраснел. Видимо, нечасто его по имени называют. Сэр, говорят, если долго смотреть на гиперпространство, то можно сойти с ума. Это лишь не более чем байки. На самом деле, это красиво. Для меня, не могу ничего сказать насчет других. Несколько минут прошло в молчании, а затем Старгейзер набрался смелости и заговорил первым. Сэр, это самое. Ну давай, не стесняйся, подбодрил я его. В общем, почему вы назначили меня своим адъютантом, а не, почему не поставил тебя на должность? Да, сэр, паренек облегченно закивал головой. Скажи мне честно, у тебя есть хотя бы какой-то опыт, кроме теории, сэр? Вообще-то я много знаю, но я еще не командовал кораблем, только на симуляторе. Я не хочу сказать, что я не могу или просто моя очередь еще не подошла. А, недавно нас зачислили в республиканский флот, но дело закончилось лишь сменой формы и знаков различия. Только неделю назад нас отправили в Академию Превсеболта на ускоренные курсы переподготовки. Ну, знаете, появилось много новых кораблей, да и старая тактика ведения боев немного устарела. Но мы едва успели прибыть и разместиться, как нас тут же отправили на Корусант. А паренек то соображает, и гонору сильного нет, не кичится своим происхождением вроде бы. Ну вот видишь, ты и сам понимаешь, что тебе пока рановато командовать. Нужно подучиться и набраться опыта. Кстати, я похлопал себя по карманам. В одном из карманов обнаружился искомый инфокристалл. Вот, держи. Тут много интересного и полезного по части тактики и стратегии. Советую прочитать, буду спрашивать, как на экзамене. Спасибо, сэр. Ну и как тут тебе? Я обвел руками мостик. Сэр, все отлично. Вот только женщины. Я удивленно посмотрел на Старгейзера. Ты о чем? Хотя, я машинально почесал подбородок. Если подумать, наш мичман – наследный граф. А граф – это феодал, а значит, знать. То есть, старые порядки и все такое. Кажется, я догадываюсь. У вас женщины не служат в армии?